И она начинает что-нибудь говорит, а вот на примере Валентины Павловны. Она опять что-нибудь опять, а вот Валентина Павловна сказала. Угу. Задушить хотелось. Система на Обекова, а какая тут Валентина Павловна мотается все время, понимаете? Елены Петровны не было, она бы стояла. А я просто даже сама. И там была зав, там у нас еще одна, сказала, вот надо больше о Нарбекове говорить, чем о Валентине Павловне, она права. Ей не дали преподавателя. Ей дали ассистента. Но какова реакция этой девушки? Я иду по коридору, она летит на меня, говорит, «Ес! Я ассистента получила!» Я как, так и думала, это мой был хитрый ход. Думаю, вдруг ассистента не дадут. Дай-ка я сразу на преподавателя. Ассистента-то уж точно дадут. Так и получилось. Я говорю, ты знаешь, если честно, ты не готова еще. Она говорит, я знаю, я так и все задумала, вы даже не переживайте. А мы там с Еленой Петровной потом думали, как это там все эти... пересмотреть, а потом что пересматривать. Судьба все решает, так должно было быть. Так должно было быть. Да, ну и раз о наставничестве пошел разговор, немного времени осталось, я еще немножечко закончу по поводу того, той начатой рассказа того, как этот Нарбеков уже стал говорить. Когда я долго бываю за границей, у меня и все. А я постоянно бываю за границей, я по-русски уже в конце вообще говорить не могу, честно, это я уже всегда заметила. Вот. Каждый из вас в своей жизни обязательно должен иметь наставника. Путь в духовности без наставника – может увести совершенно не в сторону, не в светлую сторону, а в темную. Когда мы рождаемся, первые наставники – это наши родители. И родители мы слушаем, почему они слуги Бога. Они дали нам жизнь, они участвовали для того, чтобы нам дать жизнь. Да? То есть, а мы своим родителям под гроб обязаны. Ни за что. Ни за что. За жизнь. Ту психическую энергию, которую родители нам отдали, ничем нельзя восполнить. Ни с чем сравнить невозможно. Я помню, как одна женщина всю жизнь она не складывала отношения с родителями, потому что у нее выплыло из подсознания. Она вспомнила, как они пили чай с баранками, а ей баранки не дали. Ребенок плакал, переживал очень из-за того, что баранки ей не дали родители. И она на следующий день принесла всем баранки, раздала. И, понимаете, из-за этого прощения у нее очень много было проблем. И в отношении с родителями, со своими детьми. Потому что если мы не строим отношения с родителями, знаете, это обязательно коснется вас, когда вы будете растить своих детей. Бумерангом по спирали вам вернется та спираль, которую вы не смогли построить с родителями. Да? Первые наставники – родители. Но они не всегда бывают духовными. Родители часто по мере своего восприятия мира наставляют в материальном направлении. Да? А это как бы мы материальное сегодня обозначили как животное. Да? Потому что ничем по материальным мы от животного не отличаемся. Мы есть животные. Да. Они также кушают, добывают это. Даже птички, посмотрите, гнездо вьют, собирают материальные веточки, там, как и мы дома. Звездочки пьем, да, птичек кормим изо рта, в ротик вкладываем, да, добываем, носимся, работаем, да, вот работа, дом, сексом занимаемся. Для чего? Для продления род, для удовольствия, да? И животные также этим занимаются. Некоторые животные преуспевают в этом. Например, обезьяны, собаки. Некоторые виды обезьян только занимаются сексом. Так вот, те люди, которые думают, что как бы секс только для удовольствия, они не правы. Секс в первую очередь для продления рода, а потом уже, да, для удовольствия. И подавляться все время, заниматься этим, это в следующей жизни дадут вас такую возможность в теле обезьяны. Будете упражняться с утра до вечера только одним. Да? Думать особенно не надо. Человеческое тело для этого не устроено. Не устроено так, чтобы только этим заниматься. Да? Дальше поехали. И поэтому родители, в меру того, что как-то сами их как растили, да, вот многие ведь вы из России, а в России были и очень тяжелые времена, когда людям есть нечего было, жили в коммунальных квартирах, спали под открытым небом, в свинарниках, вот мне вот эта миллионерша, о которой я говорила, просто вот так вот она говорит, я просыпалась. Семья большая, голодали, жили в свинарнике, на соломе, и вот так, говорит, звездное небо смотрели. А потом вышло на такие бешеные деньги просто. Случайно, не случайно, могу рассказать, как она разбогатела. Занимались пчеловодством, очень тяжелый труд. Мед продавали, и она говорит, мы на ВДНХ ездили каждую там осень, выставка была, мед и продавали. И вдруг к ней подходят с ленинградской кондитерской фабрики представители и говорят, она боевая такая, контактная, сразу вот чувствуется, к другому не подошли, а к ней подошли. Время жвачки начали с Запада привозить. 15 копеек платили студенты за жеванную жвачку. Да, да. Чтобы один пожевал и давал другому. Но платил 15 тысяч копеек, надо было заплатить. 5 копеек стоил проезд на автобусе. Вот. И технологии, чтобы жвачки делать у нас, еще не было в России. Ну и самое такое, что не навреди, это воск. Воск от пчел. А это вообще ненужная вещь, которую выбрасывают. Она говорит, я чисто интуитивно, жадность, она говорит, у меня жадность такая, выбрасывать ничего не могу. И я, говорит, в мешках, прямо там где-то склад был, сбрасывала мешки, и уже с годами, говорит, накапливались, ну что с ними делать? И они говорят, вот воск достанешь там, и это самое, она говорит, а сколько заплатите? А денег ни у кого нет. Бартер. Он говорит, в общем, машину воска, да, на 20 машин конфет. Она говорит, давай. Она говорит, я в жизни, она сама конфет не ела. Она говорит, я в жизни никогда не знала, что люди столько конфет едят. И она говорит, я эту свою машину собрала, по всем проехала, этот воск набрала, там, ну, такая деятельная. И, говорит, машину отправила. Мне тут же, говорит, 20 машин конфет. Я, говорит, не знала вообще, куда их прессовать. Это такое количество. Я, говорит, машину отправила, еще 20 машин. И как, говорит, начали машины идти. Вот так она стала, насколько миллионерша, она... Откуда все дело раскручивали, в газете была большая статья «Золотое дело Татьяны», там как ее фамилия. Она миллион взяла, говорит, я с дуру миллион долларов и заплатила налоги. И тут же на нее наехали со всех сторон. Ну это другая же история, да? Вот, понятно, вот так можно сделать бизнес. Или Нарбеков рассказывает так, за ним же ходят все, там, подскажите, то есть интуиция. Ой, вот карты вот. И вот он описывает и рассказывает, я всегда другую историю привожу. Ну просто как учительница одна по биологии, которая жила в коммунальной квартире, начала разводить скорпионов, чтобы собирать яд скорпионов, да, и сдавать в аптеку. Она стала миллионершей. Из своей коммунальной квартиры выбралась. Да? И раскрутила потом сначала в своей квартире, что она могла. В этих коробочках очень дорогой яд скорпионов оказался. Так же, как я вам рассказывала уже, да, когда он кинул фразу, да хоть самолеты продавай, только отвяжись от меня. Одной тете, которая взяла и отбрала его за город. Она начала продавать самолеты. Стала одна из самых богатых женщин в России. И это все, вот, понимаете, мы ходим закрытыми глазами по бриллиантам, рассыпанным у нас. А это что? Это идеи. Что это за бриллианты? Идеи, берите. Нагнитесь только, хотя бы взять-то. Не просто вот так швырнула ее и все. Возьмите, нагнитесь, хотя бы взять эту идею. Ясно? Вот, и так наставники нужны, если родители вот такого плана, то нужен какой-то человек мудрый, который бы наставлял, и не обязательно это будет родитель, вообще даже у семьи должен быть наставник. Да, чтобы дети нормально росли, чтобы все складывалось. Свет, тебя отпустить, что ли? Ни за что. Когда? Почему? Я еще не дослушала, ну вот. А, на историю. Значит, я возвращаюсь к нашему семинару от стажеров до наставников и от наставников до стажеров. И вот помните, да, я вам начала рассказывать, как Нарбеков меня поднял и сказал, будете работать в институте. А я сказала, нет. Я потом, конечно, очухалась, но было поздно. Потому что он просто завещал. Завещал, вон отсюда! Я не могла осознать, что меня просто выгнали из института. И он сам не мог осознать, что он не справился со своей эмоцией. И сказал, вон из старших преподавателей, добавил, просто, по-моему, преподаватель. Мне без разницы. Мне эти регалии, вы знаете, я же пришла не с пустого места, просто у меня все это уже, я 18 лет была внештатным инспектором, я была методистом, то есть мне это все старшим преподавателем в институте, там, наставник ли, кто бы я ни был, только бы там остаться. Поэтому я собрала свои вещи. А юбка вот такая короткая была. Да, красный пиджак. Ну, в общем, на быка я работала. И сработала. И перебралась выше и села. Но он никак не унимался. Он начал опять ко мне обращаться. Что вы сейчас чувствуете? Я говорю, нормально. Я не обидел. Нет, вас я обидел. Я говорю, да вы что, я вам так благодарна. За что? За то, что я пересел. Почему ты не хочешь работать? Вы, он на ты не разговаривает, в этом, на сцене. Это же повышение, это же та-та-та. А я ему говорю, думаю, надо что-то крутиться. Я уж своей прямолинейностью, я говорю, Мирза Каримович Наколович, я, наверное, еще недостойна, чтобы работать на сцене, здесь, в институте. Может быть, мне надо учиться еще. Он опять изменился и снова заорал. Ах, вам надо учиться! Вон! Вон, стажеры! Стал весь вообще все смотрят на меня. Половину моих учеников, да, тех стажеров. Перебирается стажерами. А он не унимается, вы понимаете? Он мало того, меня, он потурил еще мою подругу. А вы что, улыбаетесь? А, он ей. Вот к ней, я знаю, вы заодно, значит, он. И еще там Валерий у нас есть, Касьянов. И его, в общем, попер. И они втроем пересели там. Лена Панили, Касьянов сел рядом со мной и взял меня за руку. А он бывший военный. Он думал, что он мне поможет, поддержит. Эта поддержка для меня вылилась тем, что я так держалась, как только он меня взял за руку, у меня потекли слезы. Знаете, меня все затрясло, у меня покатились слезы. Я сижу, улыбаюсь. Ну, наверное, это придурочно сижу. А он там говорит, я не слышу, что он говорит, да, но я знаю, что он про меня что-то говорит, там, что нельзя наставникам никогда говорить, нет, в общем, все опять, что вы сейчас чувствуете? Ну, думаю, что все. Он говорит, в общем, а, ладно, садитесь. Я села, он видит, я плачу. Ну и там дальше шел семинар, я сидела, потом, а он сидел, он тоже сел, а тут наставники сидят, и он на меня смотрел и вскакивает, опять сядет, опять вскакивает, опять потом встает и говорит, как семинар называется? От стажера до наставника, от наставника до стажера. Видели сейчас? Она сидела вот здесь, где она сейчас сидит? Вот там она сидит. А вы думаете, почему она-то туда ушла? Да потому что из всех вас я выбрал самого сильного человека, который смог бы этот пройти, потому что раньше, я знаю, что у него был такой выпад, и он сказал одной преподавательнице, ведущей, говорит, ты дура! Она встала, говорит, сам дурак, и ушла вообще! Сколько он тогда не говорил, что он проверял ее, что он... Она не вернулась к нему, это была его любимая ученица. Она не вернулась, Бойцова такая была преподавательница. Он любил ее, вот как ее, как ученицу свою, а она не прошла вот это испытание. И он говорит, это было испытание, теперь вы рядом со мной. Завтра я улетаю в Узбекистан, вы едете со мной на посвящение. И быстро из стажа в наставники все зааплодировали, да-да-да-да. А у меня все вот здесь вот. Мне дочка привезла ребенка, да, и сама улетела в Италию. И мне не с кем его оставить. Я не могу ей лететь в Узбекистан. И я не могу сказать нет уже. Единственное, думаю, ну, наверное, забудет. Забудет. Вот. Но на этом испытание не кончилось, наставник. Да? Теперь я ваш наставник. Все хорошо, еду в Узбекистан, еду. Я киваю, как сгорели глаза, опустила. Сижу, молчу вообще. Он говорит, следующее испытание после перерыва. Вышли все на перерыв, все подходят, мне сочувствуют, чего-то говорят, как будто бы, знаете... Кто-то поздравляет, кто-то это через радость свою, что-то я через такие прошла унижение. Ну, разные люди, это не спрячешь. Это все понятно, прям вот, вы знаете. Ну, все. Следующий, после перерыва, значит, Якунин Сергей обозначился, это у нас вот этот вот спортсмен, который всегда там сильнейший, интереснейший человек. И Нарбеков говорит, сейчас будем такие испытания делать. Мне завяжут глаза. Якунин, мы с ним тандем, будет издалека посылать мысли мне, да, будет управлять моими действиями. Из зала выйдут храбрецы. Мы им на голову поставим свечи, зажжем их. Да? Я саблей буду идти с завязанными глазами. Управляемый Сергеем Якуниным на расстоянии буду идти и срубать пламя свечи. Ой, я про себя подумала. Я ни за что туда не пойду. Но он посмотрел, как будто прочитал мои мысли на меня и говорит: «Вы!» И Лене говорит: «И вы, остальные мужчины!» Мы с Ленкой посмотрели друг на друга. Я поставила свои сумки, пожала руку своей сестре, прощаясь с ней, и вышла на сцену. Но мои волосы никак не прикрепишь эту как ее, свечу. Гвоздиком. Ну, уже пошел, знаете, вот такой смех. Погибнуть от руки своего наставника. Да это святое. И, в общем, готовили. Но сабли не нашли. Потому что в то время ему еще не подарили. Теперь она у него есть. Ему быстро притащили, ребята, с улицы арматуру такую. Не сабли, а вот такую. А металлическую такую арматуру от этого. И он, значит, примерил, как он будет это бить. Пламя. Много нашлось этих добровольцев, ну, ребята. И когда мы уже были готовы, он посмотрел на нас, говорит: «Женщина, спасибо. Вы прошлись тут. Садитесь». Я боялась даже, что он даже... Я сидела на первом ряду, что у меня заденет арматуры. Почему так? Значит, все ребята всем сделали. Да, глаза закрыли, свечи зажгли, ему завязали глаза, да, он, я вам хочу сказать, что там какие-то наши тут испытания, пробежки вокруг этого, что было с этими ребятами, я потом видела, какое это было сильное испытание, действительно, на самом деле, он взял... Якунин издал клич такой, там типа, да, как, я не знаю, как они кричат. И он пошел, он не стал мотать этой своей, этой, завязанными глазами, да, он просто протопал грудь, как делая вид. И потом развязали глаза ему, и ребята открыли глаза. Вы знаете, в каком они были состоянии? Их вот так вот все, их орадило. Вот это вот состояние, да, проверки прошли. Вот что такое наставничество. Суфии говорят: семь раз к тебе обратился твой ученик, семь раз откажи ему. Он тебе одно, а ты нет. Сам наставник переживает. Да, вдруг не подойдет, он в следующий раз сломается. Нет, не слышу, не вижу, не знаю, не отвечу. Да? И когда уже человек, этот ученик не отчаялся, не ушел, не сказал, что ты такой сякой, ты какой ты нафиг наставник, когда ты поговорить со мной не можешь, да ты не можешь мне совет дать, да, ты плевал я на тебя, да? Когда у человека есть это устремление, есть желание, что именно ты не хочешь изменить свое решение, ты выбрал этого человека, и ты будешь все равно. Говорит он с тобой, не говорит, но слышать отсюда изнутри своего учителя, тогда вот эта вот связь очень серьезная и глубокая возникает. Да? Наставник должен быть, он берет ответственность за вас, наставника. Перед Богом он за вас, чтобы душу отвечает, он. Когда готов ученик, приходит учитель, а не наоборот.